Глава 10. Димитриевский танец захватил нас целиком. Музыка пульсировала в воздухе, чувственная, гипнотическая, подчиняющая себе тело и разум. Десятки пар двигались вокруг нас в едином потоке, сближаясь и отстраняясь, кружась и замирая в объятиях друг друга. Цветомузыка рисовала на танцполе причудливые узоры. Волны синего и золотого света, которые накатывали и отступали в такт ритму, превращая зал в живой дышащий организм. Таша была в моих руках, теплая, близкая, настоящая. Ее тело следовало за моим с естественной грацией, откликаясь на каждое движение. Аромат ее духов смешивался с запахом вина и возбуждения, и я чувствовал, как стучит ее сердце, часто взволнованно, когда мы сближались в очередном па. Что-то царапнуло меня на периферии сознания, какой-то диссонанс, который я не мог сразу определить. Некое звериное чутье, которая предупреждала об опасности раньше, чем разум успевал ее осознать. Я скользнул взглядом по залу, машинально, не прерывая танца. Столики с гостями, мерцающие свечи, силуэты официантов, снующих между... официанты. Мой взгляд зацепился за фигуру одного из них и уже не отпускал. Он был на танцполе. Андроид-официант с подносом, здесь, среди кружащихся пар. Это было настолько нелепо, настолько противоречило безупречному этикету седьмого неба, что на мгновение я решил, что мне показалось. Персонал этого уровня никогда, никогда не нарушал правила подобным образом. Но тем не менее он был здесь, лавировал между танцующими, приближаясь все ближе и ближе. И что-то было не так с его движениями. Все роботы-официанты двигались плавно, почти музыкально, идеальная координация, отточенная до совершенства траектории. Этот же двигался иначе, рвано и неловко, слишком по-человечески. Он пытался имитировать механическую грацию андроида, но получалось фальшиво, как у плохого актера, играющего роль не по силам. Свет цветомузыки мазнул по его лицу. Синий, потом золотой, потом снова синий. И в этом мерцании я разглядел черты, которые заставили мое сердце замереть. Аккуратно зачесанные волосы. Спокойное, ничем не примечательное лицо, которое легко забыть в толпе. Валера. Человек-призрак. Сотрудник корпорации, которого не существовало ни в одной базе данных. Тот, кто вышел из туалета в разгар боя и показал нам дорогу к бункеру Крылова. Тот, кто исчез, не оставив следа, когда генеральный директор получил пулю в лоб. Он был здесь, в форме официанта, с подносом в руках. И он приближался к нам. Таша продолжала танцевать, не подозревая об опасности. Она была повернута ко мне лицом, а значит, спиной к Валере. Она не видела его. Не чувствовала опасность, которая подкрадывалась к нам шаг за шагом. Валера поймал мой взгляд и улыбнулся. Холодная, змеиная улыбка человека, который знает, что его раскрыли, и которому это безразлично. Улыбка профессионала, уверенного в своем превосходстве. В следующую секунду его правая рука дрогнула под белым манжетом рубашки, и из рукава начало выползать нечто. Это была тонкая металлическая трубка, гибкая, извивающаяся, словно живая. Она вытягивалась из-под ткани, как щупальца механического спрута, сантиметр за сантиметром. И на ее конце я увидел крошечное отверстие. Это точно дуло. И в этот момент, ослепительно, как вспышка молнии в моей голове, все встало на свои места. Дверь бункера Крылова. Массивная, бронированная, еще не выбитая. Только маленькая щель в углу, через которую мы кричали генеральному директору. Выстрел в упор с расстояния меньше полуметра. Пороховые газы на лице жертвы. Вот как этот паразит это сделал. Это чертово щупальце могло пролезть в любую щель, вытянуться на любую длину, найти цель с помощью встроенных сенсоров. Я видел, как его голова чуть поворачивалась, словно принюхиваясь, и выстрелить. Идеальное оружие для наемного убийцы. И сейчас оно было направлено на меня. Щупальце дернулось. Последний рывок перед атакой. Я не думал. Мышцы сработали раньше разума. Те самые рефлексы, о которых я даже не догадывался, пока не оказался на Новгороде-4. Двойная гравитация той планеты, ежедневные инъекции стимуляторов и адаптогенов, бесконечные бои с тварями, которые двигались быстрее человеческого глаза, все это за несколько дней переплавило мое тело в оружие. И даже сейчас, спустя недели в нормальной гравитации, мышцы помнили. Моя рука метнулась вперед. Пальцы сомкнулись на холодном металле в тот самый миг, когда крошечная дуло нацелилась мне в грудь. Я почувствовал, как щупальце дергается в моей хватке, сильное, упругое, почти живое. Оно пыталось вырваться, извивалось, как змея, но я держал крепко. Сгибая его у самого основания дула, я чуть отклонил ствол в сторону. Раздался хлопок, громкий, но почти потерявшийся в грохоте музыки. Но я почувствовал, как жар опалил волосы у виска. Пуля прошла в сантиметрах от моей головы и врезалась в огромный шар цвета музыки, висевший над танцполом. Взрыв стекла и света. Шар разлетелся на тысячи осколков, которые обрушились на танцующих сверкающим дождем. Женский визг, пронзительный и животный, прорезал музыку. Мужские крики, грохот падающих тел. Пары бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом в панике, падая, топча упавших. Хаос поглотил танцплощадку. «Таша!» Я сильно оттолкнул ее в сторону, не заботясь о деликатности. Она вскрикнула, теряя равновесие. Ее глаза расширились от шока и непонимания. Но девушка устояла на ногах, отлетев на несколько шагов назад, прочь от эпицентра. Два шага к Валерии в желании его скрутить. Я успел сделать один. В этот момент уже из его левого рукава вынырнуло второе щупальце, так быстро, что я едва уловил блеск металла. Это было не дуло. На конце этой механической змеи поблескивало лезвие, тонкое и, вероятно, острое, как бритва. Боль вспыхнула в моем предплечье раньше, чем я осознал удар. Лезвие полоснуло по руке, рассекая ткань дорогого пиджака и кожу под ней. Теплое и мокрое потекло по запястью. Кровь, моя кровь, капающая на белый мрамор пола. Я уже держал первое щупальце обеими руками, не давая ему вырваться. Но теперь приходилось уворачиваться от второго. Металлическая змея с лезвием на конце металась передо мной, норовя ужалить снова. Удар справа, я отклонился влево, чувствуя, как воздух рассекается в сантиметре от щеки. Удар слева, качнулся вправо, и нож срезал прядь волос у виска. Еще удар, снизу вверх, к горлу. Я запрокинул голову назад, и лезвие прошло так близко, что я почувствовал холод металла на коже. Наконец мне удалось изловчиться. Правая рука, которая уже начала неметь от раны, метнулась вперед и перехватила второе щупальце у самого основания. Теперь я держал обе металлические змеи, по одной в каждой руке, и они бились в моих пальцах, извивались, рвались на свободу с силой, которой я не ожидал. Мышцы горели от напряжения, пот заливал мне глаза, кровь из раны капала на пол, смешиваясь с осколками стекла. Вокруг метались люди, крики, визг, топот ног. Но для меня существовал только этот момент, только эта схватка. Валера стоял передо мной в двух шагах. Поднос валялся у его ног. И он улыбался той же холодной змеиной улыбкой, глядя на мои занятые руки. «Неплохо», — произнес он негромко, и его голос был почти дружелюбным. «Неплохая реакция. Кто тебя послал?» Я прохрипел сквозь стиснутые зубы, не ослабляя хватки. «Люди, которые не любят лишних вопросов». Он чуть склонил голову, словно разглядывая редкий экспонат в музее. Щупальца рванулись из моих рук с удвоенной силой. Я чувствовал, как пальцы начинают разжиматься, онемевшие, ослабевшие от потери крови. Еще несколько секунд, и я не смогу их удержать. Валера явно наслаждался моментом, ведь его собственные руки были свободны, а мои — нет. Черту! Я рванулся вперед, резко, со всей силы, увлекая за собой оба щупальца, и врезал ему головой в лицо. Удар был жестким, точным, лбом в переносицу. Я услышал хруст ломающегося хряща, почувствовал, как что-то мокрое и горячее брызнуло мне на лоб. Его лицо исказилось от боли, первая настоящая эмоция, которую я видел на этой бесстрастной маске. Кровь хлынула из разбитого носа, заливая белую рубашку официанта. «Сука!» — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. Но он явно был профессионалом, даже ослепленный болью, даже с раздробленной переносицей, он не потерял самообладание. Его кулак врезался мне в солнечное сплетение, молниеносно, без замаха. Поставленный удар, отработанный тысячами повторений. Воздух вышибло из легких, и я согнулся пополам, хватая ртом пустоту. Второй удар в печень, взрыв боли в правом боку, от которого у меня потемнело в глазах. Третий снова в живот, в то же место усиливая агонию. Я пошатнулся, но не выпустил щупальца. Пальцы судорожно сжимали холодный металл, хотя все тело кричало от боли. Финальный удар ногой с разворота в живот. Это опрокинуло меня. Я рухнул на спину, выпуская из рук металлических змей, и они тут же взвились надо мной. Две смертоносные тени, готовые нанести последний удар. Одна с дулом, другая с лезвием. Обе одинаково опасные. Перекат влево. Лезвие впилось в мрамор в миллиметре от моей головы, высекая сноп искр. Перекат вправо. Дуло ткнулось в пустоту там, где только что был мой глаз. Снова влево. Нож распорол ткань пиджака на плече, царапнув кожу. Вправо. Металлическое щупальце ударило о пол с такой силой, что от мрамора откололся кусок. Ему и пуль не надо было. Я извивался на полу, уворачиваясь от ударов, которые сыпались один за другим. Лезвие свистело над головой, дуло нацеливалось в грудь, и оба щупальца двигались с убийственной точностью, координируемые каким-то дьявольским разумом внутри них. Долго так держаться я не мог. Это была лишь отсрочка, секунды, может, полминуты, прежде чем одно из них достигнет цели. Валера возвышался надо мной, вытирая кровь с лица рукавом форменной рубашки. В его глазах, холодных, расчетливых, я видел свой смертный приговор. «Прощай, Васильков», — сказал он почти буднично. Лезвие взметнулось вверх для финального удара. И тут, краем глаза, я уловил движение, быстрое и решительное. Кто-то метнулся к нам сбоку. Раздался хруст перекусываемого металла. Щупальце с лезвием дернулось в воздухе и отлетело в сторону, перерубленное у основания. Обрубок забился на полу, как обезглавленная змея, разбрызгивая искры. Моим спасителем оказалась Таша. Она стояла в шаге от Валеры, тяжело дыша, сжимая в руках плазменные щипцы для краба. Те самые, которые нам принесли к ужину, массивные, с раскаленными режущими кромками, предназначенные для разделки панцирей огромных инопланетных ракообразных. Она просто откусила ими это чертово щупальце. «Таша!» — крикнул я. «Уходи!» Она не послушала. Шагнула вперед, замахиваясь щипцами на второе щупальце, которое уже разворачивалось к новой угрозе. Но Валера оказался быстрее. Уцелевшая металлическая змея метнулась к ее рукам и выбила оружие резким хлестким ударом. Щипцы отлетели в сторону, звякнув о мрамор где-то позади нее. Валера выхватил пистолет. Не механическое щупальце, не скрытое оружие. Обычный вороненный автоматический пистолет, заткнутый за пояс под ливреей официанта. Он поднял его одним плавным, отработанным движением и направил дуло на смелую девушку. В упор, с расстояния вытянутой руки. Я рванулся было вперед, пытаясь успеть вскочить на ноги. Бесполезно, слишком медленно, слишком поздно. Крик застрял у меня в горле. Между тем их глаза встретились. Таша смотрела на Валеру, прямо, не отводя взгляда, без страха и без мольбы. Что-то странное было в ее лице, что-то, чего я не мог прочитать. И Валера вдруг остановился. Он смотрел на нее долгую невозможную секунду. Палец на спусковом крючке замер, не завершив движение. В его глазах, холодных профессиональных глазах убийцы, мелькнуло что-то похожее на... Что это было? Удивление, узнавание, сомнение? Я не понимал. Не понимал, почему он медлит, почему не стреляет. Мгновение растянулось в вечность. А потом Валера резко отвел ствол в сторону и вверх. Последовало несколько коротких очередей, быстрых, точных. Люстры над рестораном разлетались одна за другой, осыпая зал каскадом искр и темноты. Последние источники света погасли, погружая элитное заведение в хаос мерцающих аварийных ламп и непроглядных теней. Крики усилились. Топот ног, треск опрокидываемой мебели. Где-то вблизи нас уже раздались команды охраны. Заметались лучи фонарей их оружия. Когда мои глаза привыкли к полумраку, когда я смог хоть что-то различить в этом аду из теней и панических силуэтов, Валера уже исчезал. Его фигура мелькнула у служебного выхода, темный силуэт на фоне аварийного освещения. Еще секунда, и он растворится в темноте, словно никогда не существовал. Я вскочил на ноги, рывком, не обращая внимания на боль в избитом теле, на кровь, которая все еще текла из раны на руке. «Саша, нет!» Рука Таши вцепилась в мой рукав, крепко не отпуская. Ее пальцы сжались на ткани с силой, которой я не ожидал от этой хрупкой женщины. «Он уйдет!» Я рванулся вперед, но она удержала меня. «Прошу тебя,